«Можно и здесь», — спокойно констатировала Ингеборге, «только вот боюсь, что меня тут советами замучают». Она кивнула на любопытных пиндосов. «А также боюсь», — добавила красотка, — «что после этого нас перестанут пускать еще и на эту базу». Когда мы отсмеялись, Ингеборге, лукаво сощурившись, сказала: «У меня есть предложение, подкупающее своей новизной. Давай переместимся в наш люкс, где ты получишь все, что хочешь, по праздничной программе. Новая Земля, территория Ордена, база по приему переселенцев и грузов Северная Америка. 22 год, 25 число 5 месяца, четверг, 22:00. Когда я очнулся, то не сразу разобрался в полутьме, где я, но чувствовал себя хорошо отдохнувшим. На удивление, окна в номере были плотно зашторены. Ингеборге под узким лучом направленной лампы за письменным столом что-то увлеченно подсчитывала на маленьком калькуляторе Citizen и время от времени делала записи. Кровать у оголовья была загорожена спинкой большого кресла, чтобы свет от лампы не мешал мне спать. Заботливая у меня старшая жена. Почувствовав мой взгляд, Ингеборге оглянулась, улыбаясь. «Проснулся, милый, пить хочешь?» Голос участливый, добрый даже. «А что есть?» Прозвучало из меня довольно хрипло. «Чай холодный, можно со льдом». «Нет, мне с просонья надо что-то горячее», — высказал я свои пожелания. «Сейчас будет». Она тут же встала и вышла из номера. Пока я просыпался, да нашел в себе силы пойти в свою ванную комнату, чтобы поплескать на морду водой и воспользоваться гостиничной зубной щеткой, Ингеборге уже пришла, принеся на маленьком подносике две чашки черного кофе, от которых шел легкий порог. Свежеумытый, я с большим удовольствием выпил ароматный крепкий напиток. Даже без сахара кофе был очень вкусный, и я окончательно проснулся, и наконец-то почувствовал себя не только отдохнувшим, но и свежим. За все эти дни на новой земле мне этого не удавалось как-то раньше. «Ты где тут элитный кофе нашла?» – спросил я, попробовав горячий напиток. «Это не элитный кофе, милый. Это совсем даже ординарный сорт для новой земли, как меня просветили. Правда, сварен он правильно, не по-американски. Чай тут плохо растет и, как говорят, на вкус дрянь. Я не рискнула пробовать. А вот кофе, наоборот, получается лучше, чем его исходный староземельный сорт. Это Мокка 296, милый». «Мокка, не выдумываешь?» Я было подумал, что это кофе с Суматры 297, не иначе. Даже с моими доходами я пробовал такой всего один раз, в Амстердаме. Она поставила чашечку на стол и придвинула ко мне пепельницу. «Зачем мне что-то выдумывать, когда вся наша жизнь сейчас – сплошная выдумка, точнее, фантасмагория?» Я закурил и кивнул головой, полностью с ней соглашаясь. «Кстати, милый, если ты не будешь добывать себе сигареты разбоем, то рискуешь разориться на староземельном табаке», — подколола меня девушка. «Это уже новоземельный», — показал я ей пачку конкисты, на которой была нарисована чья-то голова в шлеме Марионе. «Он недорогой. Правда, пока только в Виго. Я его у Ноя отбил. Всего по 2,5 за пачку. А в самом Виго, как говорят, его продают по 1 ЭКЮ за 20 штук. Но ты права, давно пора бросать эту дурную женскую привычку. Милый, я, конечно, была не вправе, но не смогла удержаться и приобрела для тебя по 1 сигаре разных сортов. Попробуешь, выберешь, что понравится. Сигары тут местные и дешевые. Их все тут курят, как оказалось. Староземельные сигареты, как правило, ограничены вхождением базами и Порто-Франко. И основной потребитель — служащие ордена. Они тут очень много зарабатывают и могут себе это позволить. Так же, как в Москве халуи олигархов курят настоящие американские сигареты, а не всякую дрянь, сделанную специально для России. Ингеборге из сумочки выложила на стол 5 разнокалиберных сигар. От тонкой и длинной, как голландская слим понатела, до толстой, как гаванская корона. «Спасибо, милая, ты ужасно добра ко мне». Я был тронут ее вниманием. «А о ком же мне еще заботиться, милый, как не о своем муже?» Смеется, разве что о младших женах. «Что ты тут черкала, пока я спал?» — поинтересовался ее трудами. «Дела отрядные, да заботы тоже отрядные», — как-то вдруг устало произнесла девушка. «Денег много не бывает, вот и приходится заниматься перекидками с одной статьей бюджета на другую, как бухгалтеру у мошенника. Пока ты спал, я прошвырнулась по магазинам, сравнила цены. Что-то тут дешевле, а что-то и дороже, иногда даже существенней. Прикупила разных мелочей, особенно женских. Без них нам в дороге нельзя: вата, тампоны, прокладки с крылышками», — развеселился я, припомнив навязчивую телерекламу со старой земли. И с крылышками тоже, улыбнулась Ингеборге. Ожидаешь эпидемию критических дней, продолжал я ее подкалывать. А ты не смейся, это, между прочим, проблема, которую надо решать заранее, иначе в дороге тебе мало не покажется, пригрозила она. Интересно, а как же раньше тысячелетиями без всего этого обходились? Не столько спросил, сколько задумался вслух. Нижними юбками, милый, охотно просветила меня Ингеборге, носили по 2-3 сразу, чтобы на основную юбку пятен не посадить. Потом стирали и крахмалили, для меньшей впитываемости. А основное платье сажали на кринолины фижмы, чтобы нижние юбки не соприкасались с верхней. Поэтому, пока нижнее белье не придумали, юбки были длиной до полу, чтобы не светить на всю округу кровавыми потеками по коленкам. «Что-то не сходится у меня», — возразил я ей. «Нижние женские панталоны придумали в конце 18 века, а юбки укоротились только после Первой мировой войны. А ты, философ мой, не учитываешь инерцию в мышлении людей. Да и поначалу такое белье было доступно только тонкой прослойке аристократов. А пока все добралось массово до народа, то и Первая мировая уже кончилась», — говорит вроде серьезно, а глазами смеется. «Ладно, хвались дальше», — поощрил ее. «Да остальные покупки все как-то больше по хозяйству. Иголки, нитки, ножницы, наперстки, мыло туалетное и хозяйственное. Полотенчики вот попались симпатичные. Я тебе с котенком взяла», улыбается и внимательно смотрит на мою реакцию. «С котенком так с котенком. Мне все равно, чем утираться, лишь бы кожа при этом не слазила», ответил как можно более равнодушно. «Ибо нифиг устраивать мне такие дешевые провокации. Не все такие нетребовательные, как ты», покачала головой Ингеборге. Мы посмотрели друг другу в глаза и рассмеялись. «Ладно, выкладывай все, я же чую, что у тебя что-то еще есть. И это что-то серьезное, в отличие от котят на полотенцах». «Да, есть», согласилась она. «Я разорилась на еще один комплект униформы для всего отряда. Не ходить же нам в грязном, если запачкаемся. А в дороге постирать не всегда удастся. И что приобрела?» «Приобрела неплохо. Новый американский цифровой камуфляж. Такой, весь в точках. Цвет, пустыня, как в Афганистане носит. Ты точно нас разорила. Навскидку цену не скажу, но это для нас слишком дорого. Смотря где покупать, милый», широко так улыбается, «счастливо. Мне тут по случаю достался кусочек того, чего почти не бывает. Я нарвалась тут в одной лавке на брак, который продавали как ветоши по цене ветоши. А всего-то там, штанины одна длиннее другой, иногда рукав также длиннее. А все остальное, так же хорошо, как и на тех тряпках, которые прошли отбор в армии на качество. Покопавшись, я на всех наших подходящие комплекты нашла. И не тратила 1000, как ты забыв в патруле, а всего 38 экю. За все, на вес. Вот признай, я хорошая хозяйка», и подставила щеку для поцелуя. «Ты классный баталер для нашего отряда. Я в тебе не ошибся», и поцеловал туда, куда было указано. «Кепки там тоже из брака?» «Кепи не было, но я нашла хорошие черные береты, фетровые», и тут же спросила. «У вас же на флоте черные носят?» «Солдаты морской пехоты носят черные береты», ответил, «а мы, матросы, носили без козырки, с ленточками». «И что у тебя было написано на ленточке?» «Северный флот», ответил гордо. «А что? Я до сих пор горжусь тем, что служил на флоте, и искренне считаю, что служба воспитывает в юнце мужчину. Моя бы власть, я бы тех, кто в армии не служил, просто не допускал бы до гражданской государственной службы, связанной с властными полномочиями, ни по назначению, ни по выборам. А то насмотрелся я на таких кандидатов в народные избранники. Ничего нет за душой, кроме денег, да и те ворованные. Ты, наверное, был очень красивый в морской форме», предположила Ингеборге. «Не знаю, не разглядывал себя. Хотя еще Кузьма Прутков писал, что если хочешь быть красивым, поступай в гусары». «Гусары, ао!» Ингеборге закатила глаза. «Обожаю. Если отряд сохранится, то мы потом сможем пошить всем венгерки как парадную форму, с золотыми шнурами, и лосины всем в обтяжку, красного цвета, красота, и кивер с султаном, пушистым и длинным, вот таким». Ингеборге показала где-то 40 сантиметров. «Зачем таким длинным?» – удивился. «А чтобы не понравившихся кавалеров отшивать, типа сравни по длине и отваливай. На меньшие мы не размениваемся», и смеется заливисто, практически хохочет. Отсмеявшись, сказала заботливо: «Ты примерь свой комплект, Вдруг еще ушивать придется. Я же все на глазок делала. Где? Я обернулся вокруг. Бери, надевай. Да нет, не там, это мой. Твой, вот, на кресле лежит. Нам я уже ушила по комплекту, а девчата сами себя обслужат. Не маленькие. На кресле были аккуратно сложены куртка, тактические шаровары и майка. Все в разноцветную крапочку серо-зеленых тонов. Ты заслужила еще один поцелуй, сказал я, рассматривая униформу. Заслужила? Плати, с готовностью подхватила Ингеборге. Новая земля, территория ордена, база по приему переселенцев и грузов Северная Америка. 22 год, 25 число 5 месяца, четверг, 24.01. Когда мы наконец закончили целоваться и выползли поужинать в моря, то там гремела музыка, и народ вовсю отплясывал между столиков, совсем как в советском кабаке времен моего детства, под живой оркестр. Причем не электронный, а джазовый. Впрочем, профессиональным я бы этот музыкальный коллектив не назвал. Саксофонист вообще играл на уровне Билла Клинтона. Впрочем, тут я понял, зачем Ингеборге еще в номере капризно заставила меня цивильно одеться в мой московский прикид от Бриани, который утром просила взять с собой. Тут все были одеты, как положено правилами в хорошем нью-йоркском ресторане. Разве что галстук не обязывали надевать на фесе. 298 и как только она об этом догадалась, даже орденские служащие, как оказалось, были в смокингах и вечерних платьях, вели, так сказать, светскую жизнь. Сама Ингеборге тоже облачилась в маленькое черное платье от Versace, чем поразила меня до глубины души. Она и так была красотка, а тут уж, прямо слов нет, и глаз не оторвать. Моя откровенная реакция на этот наряд сделала ее счастливой еще в номере, а меня, в ресторане, когда все глазели только на нее, а она танцевала только со мной. Как тут было не заказать шампанского? Новая земля, территория ордена, база по приему переселенцев и грузов Северная Америка. 22 год, 25 число 5 месяца, четверг, 29.67. После праздника, расчесывая волосы на ночь, Ингеборге неожиданно спросила: «Жора, а у тебя дети есть?» «По-моему, нет», – буркнул я из-под подушки. «Не люблю такие вопросы. А не по-твоему?» Продолжала приставать литовка. «Наверное, есть где-нибудь», — отмахнулся, но мне об этом не сообщали. «Ты не хочешь иметь детей?» «Это принцип». Вопросительные нотки девушки стали требовательными. Я обернулся и честно ответил. «Просто пока ни с кем было хотеть, а у меня дочка родилась мертвой», — неожиданно призналась Ингеборге. Она замолчала. В номере зависла тревожная тишина, но вскоре она сама ее развеяла словами с горьким вкусом. И тут же закончилась любовь у моего банкира. Давно это было, в Литве еще, 4 года назад, в другой жизни. Она снова ненадолго замолкла. Действительно, в совсем другой жизни. День 5. Новая земля, территория ордена, база по приему переселенцев и грузов Северная Америка. 22 год, 26 число 5 месяца, пятница, 8.16. После вчерашнего загула завтрак в бигмачной с непритязательным названием «Динер» соседнего мотеля «Голубой лед» поразил меня внезапной непритязательностью самой Ингеборге, выбравшей себе жареную картошку с кетчупом и филе афиш. Вот и пойми этих женщин. «Динер» был аналогом «Макдональдса», только не московских его ресторанов, а типичных американских забегаловок с красными виниловыми сиденьями и белыми пластиковыми столами, сгруппированными в этакие купе на 6 человек, и длинной стойкой с поварами, работающими при вас же. На этот раз Фред был с нами и, не сказав нам ничего, кроме «доброе утро», увлеченно намазывал джем на тосты. Мы с Ингеборге были одеты уже в американскую цифру 299 с черными беретами, фасонисто заправленными под левый погон. На черные береты Инга утром прикрепил оригинальные серебряные кокарды в виде геральдического французского щита, наложенного на перекрещенные якоря с тросами. На верхней перекладине щита лежал горящий факел. Огонь факела был сделан золотым. На моем щитке косыми полосами шел российский триколор, на ее – литовский. «Я для всех такие сделала», – призналась Ингеборге в очередной растрате, когда прицепляла на мой берет кокарду. «Очень символично получилось. А щитки у всех разные?» Мне был интересен выверт ее мысли. «Нет, только у меня – синевичий лупу». У остальных российские цвета. Вот так вот. Фиксация развала СССР на символическом уровне в пределах одного гарема. А факел сверху что означает? Название нашего отряда, глупый, широко улыбнулась девушка. Весьма символично, согласился я, усмехаясь. Когда ты только это успела? Вчера заказала, Поведал Ингеборге об этом, как о чем-то обыденном, местный ювелир их всю ночь клепал. Он так был доволен этим заказом, ты не поверишь. Мне показалось, что он тут больше ломбард держит, чем мастерскую. А мастер он хороший. Новая земля, территория ордена, база по приему переселенцев и грузов Северная Америка. 22 год, 26 число 5 месяца, пятница, 9:00. К 9 часам, устроившись в колонну конвоя до порта Франко и распаковав на КПП свое оружие, мы наконец-то тронулись, сопровождаемые двумя патрульными хамви с крупнокалиберными пулеметами. Всего в колонне было не больше двух десятков машин. В этот раз Ингеборге держала под рукой, постоянно поглаживая, свой Ругер. На сиденье, в пределах досягаемости другой руки, рядом с тючком униформы, лежал подсумок с 5 магазинами, туго набитыми патронами. Мы с Фредом было вооружены по-старому. Я даже наган на ломовский кольт не стал менять. В третий раз эта дорога мне показалась скучной. Большая колонна отгоняла от себя любого зверя, заранее предупреждая поднятым над дорогой огромным облаком пыли. А окружающий ландшафт разнообразием так и не отличался. Все одно и то же вокруг. Фреда отвлекать от дороги и особенно от дистанции как-то не хотелось. Не дай бог врежемся еще во впереди идущий грузовик. Поэтому поискал в зеркальце заднего вида глаза Ингеборге и спросил то, что меня давно подмывало спросить. «Инга, ты как вообще перенесла наше попаданство сюда?» «Нормально», — ответила девушка, «где-то даже забавно, но я не показатель. В последние годы я только и делаю, что переезжаю из страны в страну, так что я привыкшая, а то, что вернуться назад не можем, то это еще как следует не осозналось, бродит пока периферией. А ты это к чему завел? Сам не знаю, но чую, он нужен, этот разговор», отвечаю ей, «и не только с тобой. Как сама думаешь, нам долго осталось ждать очередного выкидона с закидоном? И от кого? Меня это подспудно беспокоит. Если ты хотел узнать, попрется ли кто-то еще самовольно на панель, то с уверенностью могу сказать, что здесь, в Порто-Франко, этого не будет. Урок с хохлушками всеми усвоен. За будущее, в спокойной обстановке, не поручусь ни за что. А сейчас все сидят тихо. А что ты хочешь знать конкретно?» Немного подумав, все же спросил. «Хотел у тебя узнать, как настроение у девочек, о чем говорят между собой. Я тебе что, комиссар?» Возмутилась литовка. «Раз старшая жена, то и баталер, и комиссар в одном лице», спокойными словами нагружал я на нее обязанности. «Нет уж, нет уж», возражает, «на комиссара я не согласна. Комиссаром Пустшицгал будет. У нее генетическая предрасположенность к этому. Ты так считаешь только потому, что она еврейка? Нет, потому, что она как-то проболталась, что ее прадед работал в киевской ЧК в гражданскую войну. Тогда она генетический особист, а не комиссар». Расставил я термины по полочкам. «Это еще что за зверь, особист-то?» Поймал ее глаза в зеркале, на предмет посмотреть, не разыгрывает ли она меня. «Нормальный зверь, в народе чекистом зовется. Я литовка, а не латышка. У меня в роду чекистов не было, как и латышских стрелков. Я вообще рабочая девушка из семьи рыбаков». Последнюю фразу она чуть не выкрикнула. «А ты это к чему?» Удивился странным дрейфом темы. «К тому, что кровавой гибнией я работать у тебя не буду», и отвернулась к окну, так что в зеркало видел только ее щеку. «Ну мне же легче», выдохнул я, «тогда все воспитание личного состава жен ложится только на тебя, а я должен быть спокоен за их настроение и психологическое состояние. Об этом можешь пока не беспокоиться, милый», ответила спокойно, без истерики. «Насколько я поняла Доннермана, он их так загоняет, что им будет хотеться, как ты говоришь, только на горшок и в люлю. Еще вопрос, на твой опытный взгляд, кто их них, путана по жизни, что ты вкладываешь в это определение? Кто не откажется от этой профессии, даже если мы благополучно прибудем в Одессу?» Сложно сказать, Ингеборге задумалась, потом предположила. «Все будет зависеть от самой Одессы, от клиентов, от антуража, от заработков, в конце концов. Если можно будет столько же заработать без риска, если не будет красивой жизни, да мало ли условий. Поставлю вопрос по-другому», продолжил я добывать из нее информацию, «кто из них завяжет с проституцией? Ну, Жора, ты и вопросы задаешь, кто ж тебе на такое ответит, да еще за других, понимаешь?» Поделился я с ней сомнениями, «не все у меня укладывается в кассу, к примеру, кроме украинок, из вас никто не курит, хотя проститутки смолят поголовно. Просто, Жора, ты отстал от жизни, курить не модно теперь, и богатый клиент нынче привередливый пошел. Каждая вредная привычка идет в минус тарифу и сужает клиентскую базу. А тут еще на этой новой земле цены на табак просто запретительные по сравнению со староземельными. Даже те, кто баловался сигареткой время от времени, тут бросили. По деньгам. Да и проститутка проститутки рознь. Среди них классовое общество, если можно так выразиться. Штирлиц с Бандерой приподнялись с плинтуса лишь благодаря красоте, но они долго бы на этом уровне не удержались. Слишком вульгарные. Даже чеченка наша, уж на что дикая, и та обтесалась, давно знает, что можно, а что нельзя. Когда можно борзеть, а когда и сократиться не грех. Мы замолчали и стали смотреть, как стадо рогачей перебирается через железнодорожную насыпь подальше от беспокойной пыльной дороги. Вожак, стоявший на рельсах, развернувшись в сторону города, был в полной готовности рогами встретить поезд и защитить от него своих пасомых. Феерическое зрелище. Жаль, фотоаппарат не прихватил с собой. На мобильник качественной фотографии не сделать. Больше никаких приключений по дороге не было. Все прошло в штатном режиме. Разве что встретились некоторым перерывом три автоколонны, которые развозили по орденским базам топливо в пятитонных цистернах, лес и пиво. Последние грузовики имели тенты, разрисованные рекламой. Их также сопровождали орденские патрульные, которые при встрече с нашей охраной обменялись гудками. Новая земля. Свободная территория под протекторатом ордена, город Портофранко. 22 год, 26 число 5 месяца, пятница, 10:32. В городе сразу подкатили к мотелю Саркиса, так как я первым делом очень хотел избавиться от чужих денег. Заодно заказали Саркису обед на весь автобус, включая сержанта. Нормальный такой обед, с борщом. Правда, в процессе обсуждения борщ заменили холодной армянской окрошкой, которая, в отличие от русской, готовится на кефире, а не на квасе. Но это исключительно ввиду жары, а не вкусовых пристрастий. Ингеборги тут же пообещала поделиться с Саркисом рецептом литовского холодного борща со свекольной ботвой, чем его сильно заинтересовало. Еще бы, он раньше эту ботву на помойку выбрасывал. «Ты ему еще рецепт цеппелинов 300 дай, он доволен будет», – посоветовал я Ингеборге и оставил их в ресторане за столиком с бумагой и карандашами в предвкушении обмена кулинарными рецептами. В дверях оглянулся. «Саркис, не забудь мне напомнить, чтобы я тебе дал рецепт болгарского таратора. 301 лишним по такой жаре этот супчик не будет». С помощью Билла перетащил ящики с патронами и карабинами в его оружейный магазин и оставил их там на хранение, договорившись, что он за отдельную денежку позанимается после обеда с девчонками сборкой, разборкой и чисткой карабинов. Билл охотно согласился, сказав, что для этого есть вполне нормальное место на заднем дворе. И мы потащили тяжелый ящик дальше, в подсобку. Потом, отдуваясь, Билл угощал меня пивом и потреблял его сам. «Любопытно, что такого ты купил, Джордж, да так много», — поинтересовался Билл после того, как отпил из бутылки половину. «Кстати, пиво в банках на Новой Земле почему-то не производили. Оружие для девчат, можешь у Ингеборги в сумке посмотреть». Билл полез за кусачками, а я, принеся сумку из багажника джипа, поставил ее на прилавок. Разобрав убойный агрегат, оружейник стал его внимательно изучать, помогая себе странными приспособлениями, а я, с нечего делать, слонялся вокруг его оружейных витрин, в который раз ужасаясь ценам. Называть свой магазин Биллу надо было не лабаз, а модный оружейный бутик. Единственное, что у него было из нужного нам по разумным деньгам, так это ручной пулемет Калашникова за 700 IQ. Все остальное у Билла в магазине было намного дороже. Я бы сказал, запредельно дорого. Им-то я и занялся с молчаливого разрешения Билла. Пулемет оказался китайским. Маркировки и прочие надписи, естественно, не понял, так как китайской грамоты не знаю. Был этот пулемет аналогичен русскому РПК-302, знакомому мне еще со службы. Кардинальное отличие появилось в рукоятке переноса, которого на русском пулемете не было, а с ней удобно его одной рукой таскать. А так почти один в один. Изменения в конструкции, какие и были, то так, по мелочи. Пламегаситель появился конический, как на старом Дегтяреве. 303 ЦВЕ было иной формы, овальное с вертикальными нарезами по дереву. Другой конструкции магазин-барабан. Надо будет провентилировать у Билла этот вопрос, но осторожно, чтобы цену не поднял. Увидев мой интерес, с него станется. Билл как раз закончил возиться с Ругером и стал собирать карабин. «Ну как тебе машинка?» спросил его заинтересованно. «Машинка класс», — откликнулся Билл. «Действительно малосерийка и сделана очень качественно. Калибры полностью совпадают на входе и выходе. А ствол из нержавейки, это тебе даже не хромированный. Я бы с удовольствием из нее пострелял и тогда бы все сказал конкретнее. Так в чем дело? Приезжай завтра на стрельбище, постреляешь. Мы как раз их пристреливать будем». Заметано, Билл радостно улыбнулся и торопливо добавил. «Патроны я с собой привезу, так что заранее не бойся. А за сколько бы ты такую винтовку продал?» Спросил его как можно спокойнее, нейтральным таким тоном, скучающим даже, словно из пустого любопытства. Билл задумчиво почесал затылок, смешно приподняв бейсболку с силуэтом ковбойского револьвера полковника Кольта. «Где-то за 1500 ЭКЮ, вряд ли больше. Обычный Ругер мини с веслом, самозарядный, гражданский, 223 калибр, у меня недавно за 920 ушел, в легкую. Женщинам такое оружие нравится, особенно после того, как потаскают недолго что-то вроде Галила. 304, так что это хороший выбор для твоих девочек. Годится», — удовлетворенно хлопнул я ладонью по пузу, — «у меня как раз два карабина лишних. Возьмешь?» Билл округлил глаза и одновременно подвигал пышными усами из стороны в сторону. «Специально для меня брал?» — спрашивает меня Билл и глядит настороженно, стараясь догадаться об истине по моей мимике и мелкой моторике. «Нет, продавали оптом. Пришлось взять ящик, а мне нужно только 10. Все честно сказал, ни словом нигде не слукавил, хотя когда Дональд выдал цифру продаваемого оптом количества, то первым местом, куда можно пристроить лишние карабины, пришел на ум именно Билл и его оружейный лабаз. Оружейник моментально выпалил: «Ставь на комиссию, мои 20%, а если я буду уезжать до того, как ты их продашь?» Поднял я правую бровь. «Тогда поторгуемся». Билл хитро улыбнулся, раздвинув усы. «Нет, Билли, тогда мне будет поздняк метаться и без торговли», — усмехнулся уже я. «Давай торговаться сейчас, иначе увезу их с собой и где-нибудь еще дороже продам». «Сам, 1000, решился Билл. «Плачу сразу, наличными». «Билл, ты хотел на них заработать 20% на комиссии, и это было бы справедливо. А сейчас ты откатываешь с тобой же названной суммы уже треть. Охрененные проценты, особенно если учесть, что уйдут эти карабины, как ты сказал, в лед. Может, в обмен что-либо возьмешь?» Билли развернул жирные плечи и выпятил свое пивное пузо. «Возьмешь? У тебя, как же, новый ручной пулемет Калашникова на базе 600 ЭКЮ стоит, а у тебя китаец стоит за 700, юзаный. Джордж, а что ты имеешь против китайского оружия? Оно нормальное, качественное и точное». Билл моментом стал похож на супервайзера Гербалайфа, типа «спроси его, как грамотно пользоваться китайским оружием». «Три ха-ха. Понимаешь, Билли, если бы моя страна не воевала 10 лет в Афганистане, где душманы были вооружены поголовно китайским оружием, я бы, наверное, ничего не сказал, потому как не знал бы. А теперь я знаю. Сталь у них хуже и тоньше, нарезы не так хорошо обработаны, так что точность страдает, да и надежностью не отличаются. Дурацкий игольчатый штык неотъемный. Ширпотреб, в общем, дешевое оружие для бедных стран, которым даже наше русское оружие не по карману, не говоря уже про ваши». «Джордж, ты зря так говоришь именно про этот гаджет», — возмутился Билл. «Это модель тип 74, в нем практически все сделано по советским допускам. И, как говорят, на советском еще оборудовании. Это потом, когда они начали внедрять свои разработки и одновременно вводить дурную рационализацию, качество у китайцев сильно упало. Этот же экземпляр я лично осмотрел и за него ручаюсь. Это не снайперка, конечно, но прижать огнем сможешь любого практически на полмили». Оружейник аж светился от важности того, что проповедовал. «Билл, я знаю, что ты можешь эскимосу зимой снег продать, но пойми и меня правильно. Если я захочу взять пулемет, то не для красоты, а для того, чтобы он точно стрелял во врагов. Советские РПК, семерку 305 за ту же цену я у тебя бы взял, ничего не спрашивая». «Нет у меня сейчас советского пулемета», — развел Билл толстыми руками. «Могу хороший швейцарский продать, за нереальную цену, как тут все у тебя», — спросил с ехицей. «Да нет, всего 2200, пожал плечами оружейник, как бы намекая, что это не у него дорого, а я зарабатываю мало. Но я не обижаюсь, я еще ничего тут не зарабатываю, только трачу. Поэтому разумная экономия рулит всем. Нам не до понтов, а калибр?» — спросил, уже понимая, что этот пулемет не будет выпускаться под русский калибр. «Швейцарский калибр», — ответил Билл уверенно. «6,5 мм. Хороший патрон, точный, эффективный. И где я для него этот самый эффективный патрон брать буду? И, главное, почем?» «Нет, Билли, мне все оружие нужно под демидовские патроны, не иначе. Я не дочь Рокфеллера». «Хорошо, давай так», — Билл хлопнул ладонью по верстаку, явно получая удовольствие от самого процесса торговли. «Я тебе дам дополнительно к китайскому стволу еще 2 банки 306 китайские на 101 патрон, 2 банки русские на 75 патронов и 2 родных рожка 307 на 40. Получается тогда за сам пулемет цена базы «Россия» даже немножко меньше. Идет, только если с патронами», — сделал я свой ход в торговле. «Билл, соглашаясь», — кивнул. «Я тут же повысил ставки. 3 боекомплекта. 2 боекомплекта, торгуется Билл. На все 7 магазинов, ставлю новые условия». «Да», — соглашается оружейник, «но максимально, цинк, по рукам». Я протянул ему ладонь, и когда он ее пожал, добавил: «Но за вторую винтовку заплатишь 80% твоей цены». «Хорошо», — соглашается толстяк. «Слово сказано», — смотрю ему в глаза. «Слово сказано», — не отводит он своего взгляда. Билл скусил с ящика пломбы, и я вынул из него 2 карабина, завернутые в промасленную бумагу. Положив их на верстак, сказал: «Мы с тобой упустили 2 момента. Первый — подсумки для магазинов». «Баш на баш», — тут же ответил Билл. «Нет, не пойдет», — возразил ему. «Ты даешь подсумки на все магазины к пулемету, а я даю все подсумки на магазины к карабинам». «Идет так?» «Согласен», — сказал Билл и ушел в подсобку. Оттуда он через минуту вынес советские подсумки для дисков и рожков мягкого лохматого и как-то мятого брезента с ремешками на сандальной застежке, видимо, мобилизационных, так как на флоте я таких страшных и не видел, и 3 подсумка для китайских банок плотного качественного авизента с застежкой на кобурную кнопку. Подсумки скрывали в его руках невскрытый цинк патронов 7,62х39. Билл все это с грохотом выложил на верстак. Потом из-под верстака достал коробочку с зипом 308 для пулемета, сказав: «Это от фирмы, в подарок хорошему клиенту». Я достал из ящика 2 подсумка, каждый с 5 магазинами. Потом оттуда же вынул зипы для ругеров. «Сделка состоялась?» – спрашиваю. «Да», – отвечает Билл, – «и это нужно отметить». Он повернулся и достал нам по бутылке пива из холодильника. А я снова полез в ящик и вынул фирменные крепления на оптику для обеих винтовок. «Подарок от фирмы», – сказал, широко улыбаясь, – «лично для тебя». Билл отсалютовал бутылкой. «С тобой приятно иметь дело, Джордж. Кстати», – спросил я, отхлебнув из горлышка, – «откуда у тебя этот пулемет? Что-то больше китайской продукции я у тебя не заметил». «Такая история, Джордж», — Билл повторил глоток. «Мне этот пулемет сдал один классный парень в понедельник. Это его трофей. Он тогда на дороге от базы один расправился с бандой. Зовут его Андрей Ярцев. Если встретишь его на русских землях, то передай ему привет от старины Билли. Кстати, я ему для автомата Калашникова делал тюнинг. Он остался доволен. Не хочешь переделать свой пулемет? Ручку эргономическую, приклад складный, регулируемый с демпфером, цевье пластиковое с обвесом, лазерный целеуказатель. Билл, мне из него стрелять, а не хвастаться», — осадил я его творческий порыв. Поржали оба. Шутка юмора удалась. День не зря прошел. Когда вернулся в ресторан, Саркис все еще обхаживал Ингеборге, но пока очень культурно, не приступая границ приличий. Спросил, когда будет обед, после чего позвонил Доннерману и дал ему вводную: прибыть с девочками на обед в Арарат в 3:45. Затем, переглянувшись с Ингеборге, взял у Саркиса бутылку вишневки, легкую закусь в номер, продолжить праздник. Новая земля, свободная территория под протекторатом ордена, город Порто-Франко, 22 год, 26 число 5 месяца, пятница, 13:44. Девчат привезли сразу на 2 машинах. 5 привез Фред на Чироки, где 4 вполне нормально уместились на заднем диване, и 5 – Доннерман на Хамви, где Бисенко с Комлевой ехали в кузове, расположившись на каких-то тюках, так как больше 4 тел в этот огромный американский мобиль никак не влезает. Вылезли они у Арарата на гравий, покрасовались перед нами в военной форме полевой и когда-то белых кедах. Ну и чумазые же были девки после занятий. Все как одна, а от усталости чуть не шатались, щеки впали, под глазами тени, коленки мелко дрожат. Как потом прояснилось, Сержанту было мало просто всех построить и пострелять из нагана, и он придумал сначала гонять их по полосе препятствий, а затем сразу стрелять в цель, и так по кругу. Так что Ингеборге права оказалась. Понятно, что никто никуда и не попал, кроме Бисенки, которая неплохо отстрелялась из своего укорота, не в десятку, но что-то близко к этому, и Комлевой, которая раз за разом всаживала все 7 пуль из барабана в черный круг мишени. Стрельбы из винтовок у таежниц сегодня не было, зря таскали. Сержант сразу погнал всех мыться и приводить себя в порядок. Через 15 минут, одетый в новый цифровой камуфляж и черный берет на свежеобритой голове, я встречал свой отряд. В конце праздника Ингеборге все же выполнила свое обещание и побрила меня, когда мы вместе отмокали в ванной. Я кивнул, и сержант, вытянув левую руку в сторону, отдал команду: «Становись». Удивительно, но пионерки довольно быстро построились в относительно прямую линию. «Равняйсь», — скомандовал сержант, и через секунду рявкнул: «Шицгал, как надо равняться». На четвертую грудь тут же откликнулась Роза бодрым голосом. Не на четвертую грудь, а на грудь четвертого человека. Ясна разница. Дон Нерман обвел строй из-под лобья тяжелым взглядом и нашел следующую жертву. Айзатуллина. «Так точно, товарищ став-сержант-майор, равняться надо не на четвертую, а на восьмую грудь», — попыталась рявкнуть Булька, но у нее вышел только громкий писк, а продолжила и вовсе упавшим голосом: «Тогда получится грудь четвертого человека». Девчонки злорадно рассмеялись. «Отставить разговорчики, равняйсь». Рык Дон Нермана был подобен львиному, на грани инфразвука. Строй все же выровнялся и больше не напоминал ползущую змею. Сержант, приложив в русском воинском приветствии руку к своему малиновому берету, сделал 2 шага вперед ко мне. Я подобрался и также приложил ладонь к берету. «Товарищ командир отряда». Отряд вернулся с учений. В наличии 10 бойцыц. «Потерь нет, больных нет, арестованных нет. Отряд готов к приему пищи». «Инструктор по боевой подготовке став сержант-майор Дон Нерман», — вольно ответил я, опуская правую руку от берета. Сержант продублировал команду. На мое новое одеяние пионерки внимания поначалу не обратили, но когда подошла звать нас в ресторан, одетая в такую же цифру Ингеборге, в толпе пионерок возникли нотки некоторого недовольства, ревности и зависти. «Это теперь так командный состав будет одеваться?» — ехидно спросила Буля. «Во все новенькое», — завистливо вздохнула Сажа импортная. «Им же по полоске не бегать», — заключила Анфиса. «Вот и ходит, красуются. Я тоже такой костюмчик желаю», — сказала Антоненкова. «А я беретку хочу», — капризным голосом протянула Лупу. «Мне всегда беретки шли». Роза не сказала ни слова, только злобненько сузила глаза и опустила углы губ. «Пора включаться и гаркать самому, по-армейски, командным голосом. Так, отставить разговорчики, смирно». «Надо же, заткнулись, подтянулись. Молодец, Дон Нерман, лихо так их подтянул за 1,5 дня. Не надо страдать завистью, девочки. Зависть – плохое чувство, оно убивает человека изнутри», — начал я с отеческих сентенций. «Все получат новую форму, такую же красивую, как и у нас. Мы ее только вчера купили на американской базе, и только сейчас привезли, на всех. Просто каждая из вас предстоит подшить комплект по фигуре. Вечером баталер всем все раздаст». Я выдержал паузу, чтобы все смогли осознать новую информацию. «А вот с беретами будет сложнее. Береты надо будет еще умудриться заработать. И эту оценку поставит вам сержант Дон Нерман в конце периода обучения. Будете стараться, будете береткой хвастаться как полноправный боец отряда «Факел». Это как на краповый берет, 309, вполне серьезно поинтересовалась Дюликан. «Экзамен сдавать будем?» «Ну, на краповый вы не потянете», — заявил Дон Нерман. «Тут не каждый мужик тянет, но что-то вроде того. А кто стараться не будет», — добавил я, — «те будут как лохушки в красной косынке ходить, из пионерского галстука». «Ясно всем?» «Не слышу». «Ясно, товарищ командир», — пропел нестройный хор. «А теперь вольно приступить к приему пищи. Ра-азой-дись». «Жорик, а по-человечески это же самое сказать было можно?» — не удержалась Роза от подколки. «Наденешь шпильки, тогда поговорим по-человечески, а сейчас, когда мы в форме, общаемся по-боевому. Привыкай. До Одессы все будет только так. Это не моя прихоть, а вопрос нашего выживания». Девчонки вяло потянулись в ресторан. Дон Нерман, стоявший рядом со мной и глядя на уходящих девчат, вполголоса сказал: «Так и надо, старшина. Солдата куда ни целуй, везде задница. Новая земля, свободная территория под протекторатом ордена, город Портофранко, 22 год, 26 число 5 месяца, пятница, 14:30. После обеда, пока под руководством смущающегося и отчаянно краснеющего Билла выводок красивых и наглых девиц ставил столы на заднем дворе, выносил оружейные сумки, пулемет, ящик с карабинами, ветошь и прочие необходимые причиндалы, Дон Нерман вкратце посвятил меня в то, как продвигаются занятия. Оказалось, что, кроме Були и Кати, физические кондиции девчат он оценил на хорошо, полоску проходит уже не как каракатицы, и всего в полтора раза дольше, чем по армейскому нормативу. Погонять еще пару-тройку дней надо, для закрепления, и для твоего сисястого войска, думаю, сойдет, заключил он. Но вот со стрельбой из нагана, полный швах, кроме Бисенки и Комлевой, никто не вытягивает его тугой спуск самовзводом. Пришлось учить сначала курок отжимать и только потом стрелять. Но стреляют они еще плохо, откровенно говоря, и тут же соскочил с темы. «Ты калаши привез?» «Нет», — ответил ему честно. «Опять 25». Он с силой хлопнул ладонью по ляжке. «Успокойся, сержант. Я привез на всех карабины Ругер Мини. Сейчас сам их увидишь. Надеюсь, не гражданский кастрированный триппер, который без автоматического огня». Дон Нерман сплюнул в чахлую траву. «Нет, эта модель стреляет очередями», — похвастал я, «и непрерывными, и с отсечкой по 3 патрона. Все равно, реально, 300 метров в огневом столкновении. Не больше», — в словах сержанта сквозил скепсис. «А что, с калашом больше было бы?» — удивился я. «Мне так больше и не надо. Я в атаке охреневать с ними не собираюсь, а вот если кому засадить, то и 300 метров достаточно. Кстати, ты таежниц с винтовками проверял?» «Еще вчера», — сказал сержант и зло сплюнул, с харком. «Что такое?» — поднял правую бровь. «Плохо стреляют, хорошо стреляют, настолько хорошо, что даже я продул им. Эта Комлева еще и издевается, сука», — передразнил он голосом девчонку. «Вам в строчку или треугольником?» «Что треугольником?» — не понял его. «Пули в мишень посадить», — пояснил Боря. «И посадила?» «Посадила. 3 треугольником и 2 под ними в строчку. Со 100 ярдов, а на 600 ярдов я ей просадил по очкам». Я, удрученный Боря, замолк, подышал зло носом и продолжил. «С бисенкой твоей даже спорить не стал. Та, со 100 ярдов, из своей светки за несколько секунд весь черный круг мишени измочалила, а на 600 я ей всего 5 патронов дал. Так 3 пули в десятку ушли и 2 в девятку, с открытого прицела, так как оптически не был еще пристрелен». «Прицел-то пристреляли?» – забеспокоился я не на шутку. «Пристреляли потом, оба, и на Светке, и на Масенке. Вот такие девочки у тебя есть. Думай, Жора, как расставлять их будешь в номера по засадам. Меня больше остальные беспокоит», – поделился я своими сомнениями, «кто из них по физическим кондициям самая крепкая?» «Антоненкова», – тут же ответил сержант, – «готовь ее еще и на пулемет», – выдал ценное указание инструктору. «А пулемет какой системы?» «РПК. Сможешь?» «Легко. Как 2 пальца об асфальт», — похвастал сержант. «Кстати, Борь, а почему ты их дразнишь бойцыцами? А кто они еще? Не бойцы же? А так все точно, боевые цицки». Сержант своими грабарками показал на себе размер этих цицик. «Надеюсь, что после твоих занятий мои стервы все же действительно станут боевыми. Надейся. Надежды юношей питают», — ответил сержант и добавил мечтательно. «Мне бы их на полный курс молодого бойца, они бы у меня. Нет на это времени, Боря, даже не мечтай», — обломал я его. Затем повторил Дон Нерману задание на ближайшее время: очистить с девчонками все карабины от заводской смазки, а заодно, вместе с Биллом, научить их эти карабины собирать, разбирать до автоматизма и правильно за ними ухаживать. «Стрелять из них будем завтра с утра», — подвел итог озадачивания инструктора. Сержант, который майор, молча кивнул, подтверждая задание, и я поехал смотреть на то, что Олег успел сотворить с моим автобусом. Новая земля, свободная территория под протекторатом ордена, город Портофранко, 22 год, 26 число 5 месяца, пятница, 15:14. В ангаре у Олега гудел дизель-генератор. Сам Олег на корточках сидел на крыше автобуса и, закрывшись сварочной маской, электросваркой варил из водопроводных труб верхний багажник. Его неизменная бейсболка с надписью 4WD была одета задом наперед. Все это казалось чем-то фантасмагорическим в пучках искр от сварки, как в бенгальских огнях. «Привет, Олег, ты его что, несъемным делаешь?» — крикнул я автослесарю, имея в виду багажник. «А нахрена тебе съемный багажник на крыше?» — Жора, — ответил он, как всегда не здороваясь, — ты его что, снимать-одевать собрался каждый день, как труселя? А так зато он будет несущей конструкцией для виткоотбойников. Каких виткоотбойников? Я вообще не врубился в то, что он сказал. Поставлю, увидишь, — хитро улыбнулся Олег. Они будут идти от кенгурятника к багажнику на крыше. Все вместе, жесткая конструкция. Все по науке, Жора, не боись. Ладно, ты мастер, тебе решать, что крепче, — заранее согласился с ним. Ты мне смету подготовил, и эскизы еще какие-то хотел показать. Олег в два приема, через капот, спрыгнул с автобуса, снял с головы маску сварщика. Пошли, — махнул он рукой в глубину ангара и нагнулся выключить генератор, одновременно поворачивая на голове бейсболку козырьком вперед. Маска сварщика осталась лежать на генераторе. Слушай, Олег, а почему ты генератор для сварки используешь, а не сетевое электричество? — спросил я заинтересованно. Так дешевле, — ответил Олег на ходу. Город за перерасход лимита дрючит капитально штрафами. ТЭС-310 тут у нас небольшая. Мазут топочный кушает, а он привозной из берегового. А самый большой танкер тут, 2000 тонн всего. Остальные еще мельче. Вот и считай, на каждое производство в Порто-Франко выделен месячный лимит по потреблению электроэнергии, который превышать нельзя. Иначе, штраф 500 IQ плюс за перерасход и тариф в 10 раз больше. Так что дырчик 311 выгоднее обходится. Скажи на милость, — помотал я головой от таких условий хозяйствования. Везде свои капканы. В глубине ангара стоял старый покорябанный офисный стол, и на нем настольная лампа, тоже весьма архаичного вида, но которая когда-то явно делалась с прицелом на писк моды. Может, оттого и выглядит теперь очень старомодной. Олег включил лампу, вынул из ящика стола картонную папку из бум-винила 312 с тесемками, тоже винтажную такую, советскую еще, где только добыл. Развязал и достал из нее несколько листов, разложил их по столу и предложил: «Любуйся». На эскизе было изображено что-то с большими колесами, мало похожее на наш автобус, скорее футуристическое нечто, навеянное голливудскими фильмами о приходе на землю большого ПИС. Толстый такой полярной лисы, в общем, как там, бешеный Макс 313 вроде. Спрашиваю Олега вполне резонно: «Ты действительно собрался из моего автобуса делать эту монстру?» «Не совсем. По уму бы его надо полностью переделать, но тогда там останется всего 6 спальных мест, если лишние окошки заварить. Причем нижние будут двуспальные», — ржет, — «ну как в железнодорожном купе, только в два ряда». Он кинул на стол еще один эскиз. «Но ты просил салон не трогать». «Я и не трогаю. А снаружи будет так». Олег взял чистый лист, толстый цанговый карандаш и твердой рукой стал быстро рисовать машину моей мечты в его представлении. Это действительно сначала было похоже на путанобус, прорисованный тонкими линиями в изометрической проекции спереди. Затем, уже с нажимом, Олег стал выводить жирными линиями на нем то, что, по его мнению, должно быть, наверное, для наглядности. Автобус быстро приобрел мощный трехсекционный кенгурятник из гнутых труб, усиленных толстым уголком. Вот тут, — постучал он карандашом по рисунку, — будет новый мощный бампер, выступающий вперед как ступенька. На нем кенгурятник, защищающий радиаторы и фары. Дополнительной защитой радиатора будет вторая запаска, укрепленная в центре кенгурятника. Ее диск не всякой пулей пробьешь. Хотя, на всякий случай, я сделал уже бронированные жалюзи на радиатор. Увидев мой недоуменный взгляд, поправился: ну не совсем бронированные, но из 5-миллиметровой железки рессорной, вместо декоративной решетки радиатора, уже стоит. В них одна особенность, о которой тебе надо знать заранее. Выставлять угол их наклона придется вручную, вылезая из кабины, и тем самым регулировать поток встречного воздуха на радиатор. Но это делается легко одним движением рычага, у которого есть три положения стопора. Полностью открытый, реально это 80 градусов, а также 60 градусов и 45 градусов. Больше при нынешнем климате не нужно. По крайней мере, жалюзи, если пулю не остановит, то изменит ее траекторию. Плюс еще колесо прикрывать будет. Так что бойся больше обстрела по лобовому стеклу, чем по радиатору. Под запаской на бампере крепится лебедка, как ты хотел, с отбором мощности от двигателя. Стандартная от Шишиги, БУ, конечно, но за качество ее я ручаюсь, сам проверял. Зато всего 200 IQ стоит, а лебедки для Садко я не нашел. Но не беда, коробка отбора мощности у тебя на автобусе штатная, так что все нормально будет. Да и на кенгурятнике, на всякий пожарный, будут здесь и здесь». Он показал карандашом на рисунке, клыки для быстрой намотки троса, как на танке. «Это если от кого быстро сдриснуть надо будет». «Устраивает так?» «Вполне», согласился с ним, но тут же задал волнующие вопросы. «Не понял только, для чего такой широкий бампер нужен?» «И так капотная схема, в отличие от шишиги, часть градуса проходимости съела». «Старик, это элементарно». Олег откинулся на спинку стула, чтобы лучше меня стоящего видеть. «Во-первых, для того, чтобы на него можно было нормально встать, не корячись, капот открыть и спокойно в моторе ковыряться, если что. Для этого бампер сверху будет накрыт алюминиевым профнастилом. Во-вторых, для того, чтобы был воздушный зазор между запаской и радиатором, чтоб обдувало нормально, короче, при нашей жаре это важно. В-третьих, чтобы через кусты можно было свободно прорваться, подмяв их под себя, не ломая. Тогда за тобой они снова встанут и будут препятствием для преследователя. В-четвертых, им тривиально можно что-то столкнуть в сторону или даже выбить секцию забора. Оценишь потом. Кому не делал, всем нравится. А проходимости останется достаточно, поверь опыту. Где нос пронырнет, там корма всегда пройдет. А на большие градусы залезать я не советую даже на шишиге. Теперь дальше. От кенгурятника к багажнику на крыше идут виткоотбойники. Это для нормальной езды по лесу. Не видел я тут пока лесов, буркнул обиженно, считая, что меня уже начали разводить на ненужные опции. А что ты тут пока видел? Дорогой. Олег явно встал на тропинку культуртрегера. Дорогу до орденской базы? Так здесь на планете не только саванна. Есть еще и горы, и леса. Тропические, между прочим. Век бы их не видеть. Так что виткоотбойники... Вещь нужная, если хочешь ездить с целым ветровым стеклом, да и всей конструкции они придают нужную жесткость. Кстати, дуги зеркал заднего вида остаются родные, только советую среди деревьев прижимать их к окнам для большей сохранности. Все равно тебе в лесу зеркало без надобности. Устраивает? Да, согласился я с его доводами, погнали дальше. Багажник на крыше двухсекционный. Странно, я видел сплошную балку, которую ты варил. По бокам балки сплошные, это так, но посередине будет технологическое отверстие для установки радиоантенны, ограниченное стенками багажников. Не крепить же ее прямо на крышу, антенна почти 3 метра высотой, так что снимать ее придется в городах. Но для ее транспортировки в нерабочем положении слева на верхнем багажнике предусмотрены крепления. Остальные антенны, еще 3 штуки, будут на козырьке ветрового стекла. Там же я поставлю и фару-искатель на 180 градусов обзора. А нахрена мне столько антенн? Я аж оторопел от такого количества. У меня же не КШМ, 314. Жора, ты нормальную связь заказывал, как взрослый, или как? Заказывал, не спорю, покачал головой. Как это все сложно, блин, не на того специалиста я учился. Так вот, продолжил Олег, придет профессор и все тебе разложит по полочкам. Кому, зачем и куда вставлять, и сколько, я же в радио, не более чем кнопки вертеть по мануалу, рисуем дальше, валяй, махнул ему рукой, сзади у нас запаска будет на кронштейне, кронштейн на петлях, может поворачиваться, если со стопора снять, рядом лестница на крышу, вот такая, он черканул несколько штрихов ребром к плоскости стены, как на вепре, 315 не бойся, по такой и лазать удобнее будет, как на веревочном трапе, да и места она занимает намного меньше. Тогда уже можно будет на задний борт и третью запаску поставить, если захочешь. Зачем еще и третья? Ну в принципе, как запаска она вроде и не очень-то нужна, а вот ее диск как лишняя броня, даже очень и очень. Ставить, это еще один кронштейн варить. Ставь, согласился. Перфекционист я или так, на прогулку собрался, шашлычка поесть. Так, дальше пошли. Карандаш в руке Олега снова заплясал по бумаге. Под запасками и лестницей такой же бампер-ступенька, как спереди, только поуже малиха будет. На нем электрическую лебедку закрепим. Новая есть, только что из-за ленточки. Ермак называется, мощная как зверь, на 2260 кг усилия при 12 вольтах напряжения. Троса 24 метра, стоит 900 IQ, без торга, и это еще дешево. Там она больше чем за 700 баксов в рознице улетает. Но с ней, как хочешь, а второй аккумулятор по любосу ставить придется. На одном не потянешь. Тем более с холодильником, ухмыльнулся он нехорошо. Надо, значит, ставь, отрезал я, придавливая взбухающую в груди жабу. Во рту сразу стало сухо. Денег вылетает на автобус просто прорва. «Ой, ты какой красивый!» — возмутился Олег и передразнил меня. «Надо, ставь. А где я тебе для него место найду? Искать надо. Под капотом у тебя японский двигун все пространство уже занял. Ну не найдешь. Так без задней лебедки обойдемся, как-нибудь ручную лебедку возить будем, если что», — прикинул вслух варианты. «Хозяин, барин», — равнодушно откликнулся Олег и предложил. «Пошли салон смотреть, я его первым окучил, там работы было с гулькин нос, но определенные инновации я ввел. Да не боись ты, ничего я там не порвал, не поцарапал. В порядке твой лимузин». В салоне Олег показал 7 парных хромированных крючков солидного размера, закрепленных выше окон. «Это как ты просил», — пояснил он, — «для гамаков». Больше никак не влезало. «На 7 тушек». «Гуд», — довольно ответил я, — «7 в гамаках, 5 на полу. Вроде все спальными местами обеспечены. Не надо будет в поле на травке ночевать, а это уже хорошо, по определению. Только вот где гамаки взять, я еще не придумал». Последнюю фразу я, оказывается, сказал вслух. «Будут тебе гамаки, и недорого», — отозвался Олег. «Я созвонюсь, привезут. Правда, не новые, зато от французского иностранного легиона. Это тебе не натовский нейлон, а экологически чистый хлопковый брезент. Все ж комфортнее спать будет. Тебе же они не на всю оставшуюся жизнь нужны, а несколько ночей они нормально выдержат. Кстати, я бы не советовал на гамак класть тело весом более 80 кило, во избежание различных недоразумений. Годится. Еще сюрпризы будут, а как же», — расплылся Олег в широкой улыбке. «Вот, смотри». Тут он подошел к заднему окну, взял снизу захромированную ручку, которой там, как помню, совсем не было, повернул и открыл окно на себя вверх, закрепив его двумя потолочными стопорами, тоже хромированными. «Эстет, как посмотрю, но жаловаться пока ни на что, стиль не нарушен». Олег сделал рукой приглашающий жест и сказал почему-то с хохладским акцентом. «Дывысь, это для принудительной вентиляции, чтобы пыль дорожную не забывать», — съязвил я. «Эх, Жора, нет в тебе никакой революционной романтики. Не получится из тебя батьки Махно 316, рассмеялся Олег. «Вот смотри и учись, пока я жив. Наглый молодой человек, наглый, но мастер, не отнять. Все сделано культурно и аккуратно». Тут Олег привлек мое внимание к пластиковой заглушке на разделочном столе под окном. Простая такая заглушка, ими обычно в офисных столах технологические отверстия для проводов разных затыкают, когда они не нужны. Раньше ее точно здесь не было, а Олег распелся, как хор у всеночной, но с глумливыми нотками коммивояжеров Гербалайфа. Элегантным движением руки поворачиваем эту ручку в круге налево и вытягиваем вверх. Он проиллюстрировал свои слова действием. Затем другой рукой поворачиваем вытянутую трубу снова на 90 градусов, но уже направо, где она встает намертво. Потом скидываем крышку. Крышка-ручка отлетала, болтаясь на тросике. И вуаля! Олег сделал неопределенный жест рукой. Получаем вертлюг для пулемета. Весьма нужная вещь, когда тебя кто-то преследует. Нравится? Действительно, это нечто стало похоже на вертлюг для мотоциклетного пулемета, как во Вторую мировую войну. Спросил только, на какой пулемет рассчитано, а на любой. Держалка подпружинена, как на мотоциклетном вертлюге. Насчет нужности такого аппарата ты тут быстро сам дойдешь, а вот меня уже рядом может и не оказаться. Будешь тогда сошками по ламинату и лозить на кочках. А кому это нужно? Ламинату точно не на пользу. Годится, ответил я, когда во всем сам разобрался, можешь даже написать на задней стенке «хрен догонишь», как Махно на тачанках писал. Это уже излишество, строго сказал Олег, нарушается тайна переписки и прочие демократические свободы, в том числе и свобода неожиданного огня по супостату, который такового не ожидает. Хорошо, констатировал я, только вот тут, по краю столешницы, пусти крепкий поручень, чтобы за него можно было под сумки с магазинами для пулемета пристегивать. Не проблема, ответил Олег, даже кольцо с брезентовым ремнем поставлю, только это уже твою экибану 317 слегка портить будет. Надеюсь на тебя. Пока мне все нравится, оценил я его работу. Еще пожелания по салону будут, поинтересовался Олег. Нет таких больше. И это, впрочем, недолго я на этот счет думал, можешь даже автобус покрасить, как хотел. А сейчас пошли смету глянем по-быстрому, а то у меня дел не в проворот. Новая земля, свободная территория под протекторатом ордена, город Портофранко, 22 год, 26 число 5 месяца, Пятница, 18.00. Ужинал один, в баре Словбаат, втиснутом в промежуток между пассажирским и грузовым портом, запивая местный Seafood 318 местным элем 319, похожим чем-то на староземельный английский Куинстон Приде. Среди моряков, докеров и патрульных, которые тут занимались тем же самым, что и я, только, в отличие от меня, они еще и общались между собой. Ну да, все правильно, они сюда общаться пришли, а я, так от общения отдохнуть. Приглядевшись к патрульным и еще каким-то незнакомым воякам, увидел, что у всех береты заткнуты под левый погон, и решил не выделяться. Пристроил свой черный берет так же, как у них. Уютный бар, небольшой, но продуманный, вроде и под крышей тростниковой, художественно заплетенной, а вроде и на улице, обдуваемый ласковым бризом с океана. Вместо стен, метровый плетень, тоже из тростника, и мебель из ротанга 320 тоже плетеная, столешница из досок, а ножки и их соединения, ротанг, даже стенка барной стойки, и та плетеная из него же, бармен, мулат в пестрой гавайке, стиль, великое дело, стиль примиряет нас с действительностью, хотя бы на время, с моего места были хорошо видны и город, и порт. Порто-Франко спускался к океану рядами улиц с небольшой возвышенности, и ближе к берегу пейзаж разравнивался, а сам берег был изрезан бухтами, в которых стояли разнообразные суда. Все это напомнило мне города Лисс и Зурбаган, описанные Александром Грином 321 в романе «Бегущая по волнам».